Глава 13. Доверие. Тимофей наливает себе воды в стакан и жадно пьет. Потом кладет в рот кусочек чего-то с тарелки. «Извини», — повторяет он механически. «Где мы остановились?» Но я уже не слышу. Во мне бушует тихая ядовитая буря. «Майя! Кто это? Жена? Любовница? Дочь? У него же не было семьи», — говорил Мухин. Но разве можно верить Мухину? Вдруг это его вторая половина, о которой никто не знает. Та, ради которой он скупает коллекции и воюет с конкурентами. А я? Я кто? Удобный союзник? Инструмент мести? Ты-то тут при чем, Берта? Ты только 3 дня назад появилась в его жизни, если появилась. «Берта!» Его громкий окрик возвращает меня из моих раздумий. Только этого мне еще не хватает. Ревности. Он пристально смотрит на меня, и в его глазах мелькает понимание. Он все видит, видит мою панику, мои сомнения. «Это не то, о чем ты подумала». «Мне все равно», — лгу я, отводя взгляд. «Это твои личные дела. Вернемся к плану». Он помалкивает и изучает мое лицо, потом медленно отодвигает планшет. «Нет, не вернемся. Не сейчас. В этой игре нет места недомолвкам. Они убивают быстрее любой пули. Майя — моя сестра, единственный родной человек. Она живет в Швейцарии. У нее серьезная проблема со здоровьем. Психика. После всего, что наша семья пережила в 90-х. Она звонит, когда у нее кризисы. Как сейчас». Он говорит просто, без пафоса, но каждый звук тяжелый, как камень. «И теперь ты знаешь мою главную слабость. Ту, которую я скрываю ото всех. Ту, из-за которой я ненавижу таких, как Дубровин, которые ломают людей ради наживы. Они сломали ее окончательно». В комнате повисает тишина. Моя ревность растворяется, оставляя после себя стыд и щемящую боль уже не за него, за эту его тайную ношу, но и новый страх. Если Майя его ахиллесова пята, то как далеко он сможет зайти в борьбе с Прохором? Не отступит ли, если тому придет в голову, надавить и на эту больную точку? «Прости», — говорю я почти шепотом. «Я не думала». «Не извиняйся», — он перебивает. В его глазах снова появляется та самая усталость, но теперь смешанная с чем-то теплым, почти нежным. «Ты здесь. Ты испугалась. Ты имеешь право на сомнения. После всего, что он тебе устроил», — он провел рукой по лицу. «Слушай, мы оба — ходячие комки нервов и обид. И нам нужно или безоговорочно доверять друг другу, или разойтись сейчас, пока не стало поздно. Выбирай». Он не протягивает руку. Он просто ждет. Смотрит прямо на меня, не скрывая своей уязвимости, которую только что мне открыл. Я делаю шаг. Не к нему, к столу. Опираюсь на него ладонями, чувствуя, как дрожат колени. «Я выбираю доверять», — говорю я твердо, глядя ему в глаза. «Но не потому, что ты мой спаситель, а потому что ты — мой лучший шанс остаться собой». «Спаситель? Берта, я скажу тебе свою тайну, в ответ на твою. Ее знают только мои родители. Я никогда не говорил о ней Прохору. Но если мы выбрали доверие, я должна тебе сказать». Тимофей ставит локти на стол и сжимает кисти в замок. Он слушает. Я рассказываю ему свою историю. Я не представляла, что это будет так трудно. Перед глазами встает тот самый страшный год, год реабилитации, когда я не знала, смогу ли я победить и стать нормальной. Год боли и отчаяния. Мой ад. «Девочка, я тронут до глубины души. Он берет мою руку в свою и подносит ее к губам. Какое невероятное ощущение! Для меня этот поцелуй кажется самым главным в жизни. Если кто-нибудь вообще может предположить, что может случиться с человеком на белом свете, — произносит он, глядя мне в глаза. — Ты настоящий герой, Берта. ты невероятная. Ты даже не знаешь, какая ты сильная. Поверь мне, я искренне и по-настоящему ценю то, что ты решилась мне это рассказать. Я знаю, — тихо говорю и опускаю глаза. Тишина. Предлагаю лечь спать и встретить новый день отдохнувшими. Улыбаюсь я ему. Отличное предложение. Пожелаем друг другу спокойной ночи. И мы расходимся по комнатам отдыхать. Я захожу в спальню, закрываю дверь, и на этот раз у меня нет на душе ледяного одиночества. Оно никуда не делось, но я чувствую его наполненным каким-то странным теплом от этой обмененной правды и принятым решением доверять. Доверие — самое опасное и самое необходимое чувство. Прежде чем лечь, я подхожу к окну и стираю воображаемую галочку со стекла. Ее больше нет. Ни здесь, ни в моей голове. Есть только темная чаща леса и тихая, полная тайн ночь, которую мы, двое раненых солдат, переживем порознь, но уже на одной стороне фронта. У нас должно получиться с Тимофеем. Мы должны успешно соединить мое знание секретов Прохора и их сути с его знанием механизмов и с его связями и деньгами. Столько много вещей, которые я хочу у него спросить. Про его коллекции и увлечения Романовыми. Или это вообще может быть совсем не увлечением, а имеет другой смысл. Мало ли что говорят люди, повторяя друг за другом. Я только сейчас начинаю осознавать, сколько усилий он потратил, чтобы все бросить и приехать ко мне в этот лес. Он понял и почувствовал, как мне было тяжело и страшно после этой чертовой галочки. Это доброта? И все-таки надо просчитать вперед шаги Прохора. Он не оставит мое исчезновение без должного внимания и постарается использовать его в свою пользу. Вполне возможно, что он еще предстанет жертвой, несчастным мужем с сумасшедшей женой. Он не откажется от этого плана, уж больно он ему подходит. Надо спешить с компроматом. Почему я совершенно не думаю об этой, Зиминой? Потому что Прохор мне стал не просто безразличен, он мне ненавистен. Какая ревность может быть к этому предателю? Да скатертью дорога.